Как ни упрашивали Краса, самые почтенные трибуны и патриции, которых в лагере было очень много, он остался неумолим, не захотел отказаться от принятого им сурового решения и приказал привести его в исполнение до наступления вечера. Бросили жребий, и из каждого десятка солдат один, отмеченный злополучным роком, передавался сперва ликторам, которые секли его розгами, а затем ему отрубали голову. Эта ужасная кара, зачастую постигающая как раз того, кто храбро сражался и вовсе не был повинен в бегстве товарищей, произвела в лагере римлян глубокое и чрезвычайно горестное впечатление. Во время этой мрачной экзекуции, когда за несколько часов было обезглавлено 900 солдат, произошло 4 или 5 тягостных эпизодов. За чужую трусость понесли наказание 5 или 6 доблестных легионеров Мумия, чья отвага была отмечена всеми под Сублаквием. Среди этих 5 или 6 храбрецов, оплакиваемых всеми, наибольшее сочувствие вызывал 20-летний юноша по имени Эмилий Глабрион. До последней минуты мужественно выдерживавший натиск гладиаторов. Он получил 2 раны и не тронулся с места. Раненого подхватило потоком всеобщего бегства и отнесло далеко от поля сражения. Это было известно всем. Все это громогласно подтверждали. Но его поразила неумолимая судьба. Жребий пал, и он должен был умереть. Этот отважный юноша предстал перед претором среди всеобщих рыданий, бледный как смерть, но полный спокойствия и стойкости, достойный Муция Сцевелы и Юния Брута. Он громко сказал: «Децимация, примененная тобою, не только полезна, но необходима для блага республики, но и справедлива. 2 наших легиона заслужили ее своим постыдным поведением в последнем сражении. Судьба неблагоприятствует мне, и я должен умереть. Но поскольку ты, Марк Крас, знаешь, как знают и все мои товарищи по оружию, что я не был трусом и не бежал, а сражался, как подобает сражаться римлянину, мужественно и отважно, хотя я был ранен, как ты видишь», и он указал на свою перевязанную левую руку и на окровавленную повязку, стягивавшую его грудь под одеждой, «я все же оказывал сопротивление натиску врага. И если ты признаешь мою храбрость, прошу у тебя милости, да не коснется меня розга ликтора, пусть меня только обезглавят». Примечание. Во время войны с Парсеной, 509 год до нашей эры, римский юноша Муций Корт, решив убить Парсену, проник в неприятельский лагерь, но вместо царя Парсены убил сидевшего рядом с ним писца. Угрожая Муцию жестокими пытками, Парсена потребовал от него выдачи сообщников, но Муций сам положил правую руку в огонь и не издал ни одного звука, пока тлела его рука. По преданию, мужество Муция заставило Парсену заключить с римлянами мир. За свой самоотверженный поступок Муций Корт получил прозвище Сцевала — левша. Луций Юний Брут призвал римлян к свержению тирании царя Тарквиния Гордого. Избранный в 509 году до нашей эры первым консулом, он открыл заговор молодых патрициев, пытавшихся восстановить царскую власть. Брут осудил на смерть своих сыновей, замешанных в этом заговоре. Плакали все собравшиеся около претора, который был бледен и расстроен. На слова юноши он ответил: «Я согласен исполнить твою просьбу, доблестный Эмилий Глабрион. Сожалею, что строгий закон наших предков запрещает мне сохранить тебе жизнь, как ты того заслужил. Умереть ли на поле брани от руки врага или здесь, на претории под топором ликтора одно и то же, потому что жизнь моя принадлежит родине. Я рад, что все здесь знают, и в Риме узнает мать моя, узнает сенат и римский народ, что я не был трусом. Смерть не страшна мне, раз я спас свою честь. «Ты не умрешь, юноша-герой!» — закричал один из солдат, выходя из рядов войска мумия. Он подбежал к претору и, проливая слезы, громко воскликнул дрожащим от волнения голосом: «Славный Крас! Я Валерий Аттал, римский гражданин и солдат третьей когорты третьего легиона, одного из двух, которые участвовали в бою и потерпели поражение под Сублаквием. Я находился рядом с этим отважнейшим юношей и видел, как он, раненый, продолжал разить врага, в то время как мы все обратились в бегство, в которое и он был вовлечен помимо своей воли. Так как топор ликтора должен поразить одного из десяти бежавших, пусть он поразит меня, бежавшего, но не его, потому что он, клянусь всеми богами, покровителями Рима, вел себя как истый римлянин старого закала». Поступок этого солдата, который в минуту паники обратился в бегство, а теперь проявил такое благородство, усилил всеобщее волнение. Но, несмотря на трогательное соревнование между Атталом и Глабрионом, из которых каждый требовал кары для себя, Крас остался неумолимым, и Глабрион был предан ликторам. Стенания в обоих легионах, подвергнутых децимации, стали еще громче. Лица тысяч солдат других легионов выражали сострадание, глаза их были полны слез. Тогда Глабрион, обратившись к своим соратникам, сказал: «Если вы считаете смерть мою несправедливой, и судьба моя вызывает у вас сострадание, если вы желаете, чтобы душа моя возрадовалась и обрела в тишине Элисия сладостную надежду и утешение, поклянитесь богами согласия, что вы все скорее умрете, чем обратитесь в бегство перед проклятыми гладиаторами. Клянемся, клянемся, именем богов клянемся!» Словно оглушительный раскат грома, загудели одновременно 60 тысяч голосов. «Да покровительствуют Риму великие боги! Я умираю счастливым!» — воскликнул злополучный юноша. И он подставил обнаженную шею под топор ликтора, который быстрым и метким ударом отсек светлокудрую голову. Орошая землю кровью, она покатилась среди общего крика ужаса и жалости. Марк Крас отвернулся, чтобы скрыть слезы, катившиеся по его лицу. Когда экзекуция была закончена, Марк Крас снова роздал оружие беглецам из легионов, сражавшихся под Сублаквием, и в кратком наставлении выразил надежду, что они больше никогда в жизни не обратятся в бегство. Приказав предать земле 900 убитых, он на следующий день снялся с лагеря и принялся преследовать Спартака, который, убедившись в невозможности наступления на Рим, быстрым темпом пересек Кампанию и Самний и снова повел свои легионы в Апулию, желая увлечь Краса подальше от Рима, который мог бы ежечасно присылать ему подкрепление. Он намерен был сразиться с Красом и, окончательно разгромив его легионы, идти на Тибр. Спартак продвигался очень быстро, но не менее быстро шли и легионеры Краса, которые после децимации терпеливо сносили все тяготы и жаждали новых боев. За 15 дней претор догнал гладиатора в Давнии, где расположился лагерем близ Сипонта. Крас прибыл сюда с намерением прижать гладиаторов к морю и поэтому выбрал для лагеря место между Арпами и Сипонтом и ждал благоприятного случая сразиться со Спартаком.